намного ближе. Густой туман накрыл беззвучно крыши. Смотри туда, где нас с тобой немного. Ночной звонок, и вот уже дорога. Ночи вновь за тобой, след идут и смотрят строго. Свет в окне вдалеке, но тебя зовет дорога. Оставив сны с собою и свет луны, умчиться за мечтою, глаза в глаза, и ветер все расскажет его слова, дорогу нам укажут. Ночи вновь за тобой, след идут и смотрят строго. Свет в окне вдалеке, но тебя зовет дорога.